Глава шестая. Яна. «Никогда!» — воскликнула я. «Никогда так больше не делай!» Я поступила неправильно, да. Напугала сына, да и беременную Клушу, наверное, тоже. Но повернуть вспять время и все сделала бы так же. Потому что единственное, что может довести меня до состояния истерического ужаса, это страх за сына. А теперь рядом он. Глажу его ладонь и никак не могу им надышаться. «Просто звони мне», — попросила, уже успокоившись немного. «Всегда звони, ладно? И я не буду так сильно волноваться». Илюшка кивнул. Антон смотрел на меня, чуть вздернув брови, удивленно. Его забавляла моя материнская одержимость. Но я работала над собой, несмотря на подспудное желание спрятать ребенка под своей юбкой навсегда. Он вырастет, станет самостоятельным. Только пусть звонит. Пока. Антон целомудренно поцеловал меня в щеку и уехал. А меня отпустило только ночью, когда Илья уснул. Я долго слонялась по маленькой квартире, а когда все же уснула. Снился мне Ярослав. Он обнимал меня, его руки были нежны, легко касались, поглаживая. Спустилась к животу. Живот был округлым, разбухшим. Свою беременность я отходила легко. Рожала в июле, а еще в мае мы ходили на природу с палатками. Меня почти не тошнило. У меня не падал гемоглобин, не ломило поясницу. А теперь вместе с этим пузом на меня свалилось все сразу. Я чувствовала, как устало ноют мои отекшие ноги, как мягко и неотвратимо подкрадывается тошнота, как тонко звенит в ушах. А руки Ярослава, они словно даровали спокойствие, обещание того, что все будет хорошо. Но даже во сне их у меня отняли. Знакомые, пусть и забытые уже потуги, скрутили тело. Схватка за схваткой, оглушающая боль, что сметает все вокруг. И цель – вытолкнуть из себя маленького узурпатора, дать своему телу отдохнуть. И, наконец, ребенок выходит. Я чувствую его тельце, поверхность голых бедер. Приподнимаюсь на локтях, тяну к нему руки. И ничего. «Где мой ребенок?» – в страхе спрашиваю я. «Я только что родила». «Какой ребенок?» – чужой равнодушный голос. «Вы не были беременны». Проснулась в ужасе. Воскресенье, 23 февраля. Позднее, пасмурное серое утро. Должна была выспаться, но чувствую только разбитость. Черт бы побрал. Ярослава, снова принесшего в мою жизнь хаос, со стоном поворачиваюсь на бок, поневоле тяну руки к животу. Он такой же плоский, какой был раньше. Все это только кошмар. «Мам!» Мой совеныш тоже уже проснулся. Нужно подарить ему подарок. А пока он забрался ко мне в постель. Я крепко-крепко его к себе прижала, такого маленького и одновременно такого уже большого. «Мам», — сказал наконец Илья, — «если ты хочешь, если хочешь, я больше не буду с ним общаться». У меня спазмом перехватило дыхание, запершило в горле, уткнулась лицом в светлую макушку. Волосы пахнут яблочным шампунем. Не кстати вспомнила, что вчера Илья приехал в новой футболке. Наверное, Ярослав купил. «Ты бы удивился, сколько я всего хочу!» Улыбнулась я. «А может, ужаснулся бы. Но от меня зависит не так много. Общаться или нет, решать только вам двоим. В большей степени тебе. Ты хочешь?» Мы снова молчим. Тихо тикают часы. В сотый раз думаю о том, что нужно завести кота. Или хотя бы рыбок. Наконец Илья говорит. «Я знаю, что люди разводятся. Я уже 100 миллионов раз это видел. У половины в классе родители развелись. Но они знают своих пап, а я нет. Мне интересно». «Значит, ты будешь с ним общаться. Но наедине я вас оставлю еще не скоро. И главное, только звони мне». Для Ильи у меня открытка. Я каждый год на каждый важный праздник дарю по самодельной открытке. Илья мне тоже. Раньше делала только своими руками, а теперь частью отпечатываю в своей типографии. Но дизайн мой. В свое время я так этим делом и увлеклась, когда мастерила сыну открытку на его первый день рождения. Теперь это мой бизнес. Помимо открытки, у меня весь день расписан и буквально завален подарками. Мы сходим в океанариум, пообедаем самым вредным фастфудом, который найдем, а потом наведаемся в кино. Когда думаю о том, что весь день на ногах, поневоле устаю заранее. А еще иногда касаюсь ладонью живота. Так ярок был сон, что мне все еще не верится, что я не беременна. Отец приехал неожиданно, когда мы уже позавтракали. Хотя мне бы стоило привыкнуть, он всегда сваливался, как снег, на голову. А теперь, когда я наконец решилась рассказать ему, что Ярослав появился в нашей жизни. Папа был привычно огромным, хотя к старости уже начал немного сутулиться, похудел. Принес с собой свежесть морозного дня и запах сигаретного дыма. «Привет!» – улыбнулся он. «Да у вас блинчики! Я в деле!» К старости он стал гораздо мягче. Причем в этом нет моей заслуги, только Ильи. Именно он сумел растопить дедовское сердце еще в нежном младенческом возрасте. Отец пил кофе из самой огромной кружки, что у меня нашлась. Илья громко ему что-то рассказывал. Я начала робко думать о том, что уж океанариум-то точно можно на отца повесить. — Ты надолго? — спросила я, когда Илья убежал одеваться. — Нет, утром уеду. Замолчал, словно подбирая слова. Мне это очень не нравилось. Не ждала я ничего хорошего. Последнее время жизнь любила меня удивлять, и все больше ее сюрпризы были не очень приятными. Я долго думал все эти дни, говорить тебе или нет. Потом решился. Тот конверт с фотографиями Ильи, что ты отправила Ярославу в первый день рождения сына, до сих пор у меня. Я предупредил девушек в отделении почты, и мне его отдали. Я не нашла слов. Я жила мыслью о том, что пережила все свои обиды, что я выше мелочной ненависти, что я больше не думаю о том, что было. Я живу настоящим. Тогда я еще наивной была. Вдруг подумала, что лишать Ярослава сына полностью нечестно, просто с моей стороны. Тогда у него еще не было столько сил и возможностей, как сейчас. С отцом и бетонным забором военного городка он бодаться бы не смог. «Шпана», — говорил про него отец, качал головой на очередное его авантюрное мероприятие, говорил, что он плохо кончит. Ярослав никогда не нравился отцу. Не для него он растил единственную дочку. Те фотографии. Глупая я была, молодая. Решила, что обязана держать Ярослава в курсе. Рассказывать и показывать, как растет его сын. Думала, может, что они смогут видеться, когда все страсти с разводом, на котором вместо меня был адвокат, улягутся. Но письмо ушло, и ничего не случилось. Тогда я поняла, что инициатива не то, чтобы наказуема. Порой она просто остается незамеченной. Зачем? Зачем ты говоришь мне это сейчас? Отец закрыл дверь на кухню, прикурил, стоя у открытого окна, старательно выдувая дым на улицу. Я ждала. Не то чтобы это было важно. Некоторые этапы своей жизни я стараюсь просто пролистывать. Теперь, когда он снова нарисовался в вашей жизни, эта информация может всплыть. Я бы не хотел, чтобы ты поставила себя в неловкое положение. Ясно. Вот и все. И правда, давно не важно, но руки, которыми я собирала со стола грязную посуду, предательски дрожат. Нет, я не лелею никаких мечтаний. Я рационалистка, но даже прожженным сучкам порой бывает очень обидно. Больше ничего сказать не хочешь? Уточнила я. Папа покачал головой, но после паузы... Пауза мне не понравилась. Суматошный день прошел. Папа уехал рано утром, забросив по дороге Илью в школу, я осталась дома одна. Я редко бываю в одиночестве. Подумала о том, что на работу можно и опоздать. Достала папку с рисунками. На очереди была поздравительная открытка на рождение младенца, стилизованная под старину, отпечатанная на грубой желтой бумаге. Ее еще не было, а я уже представила все. Сначала открытку отпечатают, а декор доработаем вручную. Но сейчас нужно нарисовать младенца, милого и пухлого, со всеми положенными складочками, в смешном чепчике с оборочками. Серые линии легко ложились на бумагу. Я выводила детскую ножку с трогательными ямочками, когда меня вновь посетило дежавю. Что-то не так со всеми этими младенцами. Я даже снова на свой живот посмотрела. Плоский. Прижала ладонь, словно боясь верить одним лишь глазам. Ощутила, как нервно бьется пульс чуть выше пупка. Что-то нужно делать. Так и до психоза недалеко. Антон, позвонила я. Чем ты занят? Прислушиваюсь, на заднем фоне монотонный бубнёж. Антон подтверждает. Слушаю, как старые, скучные люди скучно рассказывают о том, как делать деньги. Как думаешь, тот люкс еще можно снять? Наверное, дурная идея выбивать из головы одного мужика сексом с другим. Но отчего бы не попробовать? На работу опоздать? Уже решилась. Справиться и без меня. Илья в школе, а в моих мыслях чужие младенцы и бывший муж. Люкс для новобрачных был занят, но номер достался отличный. Весь город как на ладони. Если приглядеться, то видно школу Илюшки, если знать, где искать. А высотка Ярослава торчит совсем рядом. Шампанское? Шепот Антона обжигает кожу шеи. Нет, мне еще на работу, смеюсь я. Мой смех искусственный. Мне не хочется, чтобы Антон это почувствовал. Торопливо снимаю с себя одежду. Теперь смеется Антон. Наверное, ему кажется, что я по нему соскучилась. А ко мне вернулось давнее ощущение замужности без мужа. Это когда уже развелась, но к новому состоянию еще не привыкла. И взгляды мужчин встречаешь броней. Я замужем. А потом уже вспоминаешь, что нет уже. И все равно не можешь избавиться от годливости, представляя себя с кем-то другим. Как долго я избавлялась от всего этого. Оно вернулось. Концентрируюсь на том, что происходит здесь и сейчас. У Антона красивое тело. Оно мне всегда нравилось. Нравилось его тепло, прикосновение рук. Он, в отличие от Ярослава... Блядь! Опускаю глаза, чтобы Антон не прочел у них всю гамму моих смятений. Прижимаюсь к нему крепче. И понимаю, что секс просто механика. И если голова забита миллионом мелочей, то тело не предаст. По крайней мере, не в этот раз. Янка, зовет меня Антон. Просто не смяты, шелк липнет к коже, смотрю на время, на работу уже бежать нужно. Нашариваю на полу свои трусы, ищу глазами лифчик. Чего? А выходи за меня замуж. Я даже поперхнулась. Сделала глоток воды из стакана, что стояла рядом на тумбе. Потом все же не сдержалась и прыснула со смеху. Ну, бред, бредовый же. Мы с Антоном вместе, потому что нам приятно проводить время. Изредка. Он смешной, у него красивое тело. Наверное, во мне тоже есть плюсы, которые ему импонируют. Но замуж... Тебя что, по дороге сюда покусал счастливый женатик? Не подумай. Я даже не думал об этом раньше. А теперь, когда появился твой бывший, ты словно от меня ускользаешь, и я понял, что мне это не нравится. Не глупи, отчитала я его, как Илюшку. Ярослав женат, у него жена на сносях, а у меня мозги на месте. Звони, в выходные с Ильей посидит няня. В офисе я пробыла только час. Злополучного младенца так и не дорисовала. Дело не шло. Ехала за ребенком в школу и думала о том, что приняла правильное решение насчет Ярослава. Позволила ему видеться с сыном. Он получил желаемое, а я спокойствие. Я бы не смогла прожить еще десяток лет в постоянном ожидании, оглядываясь и боясь того, что вот сейчас бывший снова ворвется в нашу жизнь. Пусть лучше будет под присмотром. «Какой ты неправильный младенец!» – задумчиво сказал Илья. Дело было вечером. Мы сидели за кухонным столом, и я пыталась рисовать, а Илья читал вслух, читал монотонно, нагоняя сон, который я стряхивала с себя заметным усилием. «Что в нем не так?» «Глаза!» Я вгляделась. У Пухлощёкова карапуза и правда глаза неправильные. Должен быть счастливым, а смотрит с таким испугом, словно его людоед в свое логово тащит. Вздохнула. И правда, никуда не годится. Порвала бумагу пополам. Пятый младенец уже за сегодня. Скоро тошнить от них будет. Звонок в дверь был таким неожиданным, что я вздрогнула. Первая мысль. Папа что-то забыл и вернулся. Нет. У нас есть друзья, но не такие, чтобы без предупреждения в 22:00, когда я только начинаю битву за то, чтобы совёныш шёл спать. Гостей мы не ждали. Я поймала удивлённый Илюшкин взгляд. «Я сама», — сказала я Илюшке, который бросился к дверям. «Иди в комнату». Мой голос звучал напряжённо. Я видела, как сыну интересно. Звонок прозвенел ещё раз, ударил по ушам и нервам. Илья всё же не ослушался. Сутулился и понуро побрел к себе. Я приникла к глазку, вздохнула, стиснула кулаки. Вот он, кошмар моих последних дней воплоти, собственной персоной. И такой соблазн не открывать дверь, не впускать его в мою жизнь больше. «Янка!» – просит Ярослав, словно угадывая мое желание. «Я слышу, как ты сопишь за дверью». «Я могу не открыть, думаю я. А если он не уйдет так просто? Тогда я добьюсь только того, что снова напугаю сына. Он и так после той моей выходки смотрит настороженно. Я ненавижу себя. И дверь открываю. Смотрим друг на друга. Молчим. У Ярослава волосы чуть растрепаны. На щеках минимум 3-дневная щетина. В глазах усталость. А еще от него густо пахнет алкоголем. «Ты пьян!» Утверждаю, не спрашиваю я. Словно мы снова женаты, и я имею право его упрекать. Сама на себя сержусь за эту фразу. Жалею, что произнесла. Но слово не воробей. «Да, устала», — отвечает он. «Пустишь?» «Э, ненадолго». «А если я скажу нет?» Он улыбается, словно не верит, что я могу ему отказать. Входит, огибая меня. В прихожей с любопытством оглядывается. Он у нас в первый раз. Затем разувается, ставит ботинки в сторону у стенки. Идет на кухню, садится на табурет. Замолкает. «У меня дочка родилась», — говорит он. «Вчера». «И ты, как истинный мужчина, решил напиться по этому поводу?» Он снова улыбается, подпирает рукой щеку, мой бывший мужчина, смотрит на меня долго-долго. Мне не по себе. Я вдруг вспоминаю, что срок у его жены был небольшой, как она плохо выглядела, как испуганно смотрела. Вспоминаю свой дурной сон. Все не к месту. А Ярослав берет со стола разорванный пополам рисунок, про который я уже забыла, соединяет половинки. Смотрит на нарисованного мною испуганного младенца. Внимательно так. У меня вдруг слезы подкатывают к горлу. Нет, я не буду плакать, нет. Давно уже все пережито. И этот мужчина чужой. Не просто по факту разлуки. Я не чувствую его своим больше, хотя когда-то казалось, босиком за ним пойду. Потом оказалось, комфорт мне дороже. Босиком больно. «Как назвали?» Ярослав задумался. «Никак. Никак не назвали. Ты позовешь Илью?» «Я на минуту и домой поеду. Дела». «У нас тоже были дела когда-то. Кроватку, которую Ярослав тащил по лестнице, так как в тесный лифт она отказывалась влезать даже в разобранном виде. Как потом собирали ее, теряя детали. Как привезли домой Илью. Вот он кричал. В жизни бы не подумала, что такое мелкое создание может так громко верещать. И вдруг горько стало от мысли, что Ярослав проходит через эти приятные хлопоты, а я больше не пройду. Сознательно Я решила больше не выходить замуж, не рожать детей. У меня есть Илья, интересная работа. Мне этого хватит для счастья. Должно хватить. Илья! Уступаю я неохотно. Он показывается через несколько секунд. Значит, подслушивал. Он умница, мой 7-летний защитник. Но любопытство ему не отнять. Я сомневаюсь доли секунд, но оставляю их наедине. Впрочем, далеко не ухожу, как истинная мать своего сына, буду подслушивать. «Маленькая», — говорит Ярослав, — «меньше 3 килограмм. Ты был куда больше, здоровяк». Мама рассказывала. Молчат. В квартире снова становится жутко тихо, и я снова думаю о том, что нужно завести кота, чтобы вмешивался в такие паузы, не давал им длиться. «Я решил, что ты вполне можешь дать ей имя, а то уже нужно свидетельство о рождении получать, а она у нас безымянная». Разве можно просить о таком 7-летнего мальчишку? Во-первых, он отца-то знает от силы месяц, если не меньше. Во-вторых, вопрос очень важный, а моего сына интересует хоккей да комиксы. Сейчас предложит Джину Грей или Гамору. «Я не знаю», – предсказуемо говорит Илья. «Я ее даже не видел. Я вообще младенцев видел только по телевизору». «А какое имя тебе нравится?» «Мне вообще девочки не нравятся», – запальчиво возражает сын. «Только мама. Еще Екатерина Викторовна, моя училка. Она классная. Может, Катей? А то Яна у нас уже есть». «У нас?» – горько улыбаюсь я. «Только у тебя, сынок». «Катя?» – перекатывает на языке Ярослав. «Красивое имя. Спасибо». Илья прошел мимо. Я вышла из подполья. Ярослав уже обувался. С его ботинок порядком натекло. Его визит и правда занял лишь несколько минут. «Спасибо», – вдруг сказал он. «За что?» «За все», – пожал плечами Ярослав. Когда я вернулась на кухню, поняла, что нарисованного младенца нет. Не было его и в мусорном ведре. Он не завалился под стол. Исчез. По всему выходило, его забрал Ярослав. Чудные творятся дела. Необъяснимые.